Через небольшое время из переулка вышли трое в стрелецких колпаках, оглядели пустую улицу, залитую луной, и прямо к воротам. Мишка сказал строго: «Проходите». Стрельцы подошли недобро к одноколке. — Что за человек? — Зачем в такой час в слободе? Мишка им тихо, угрожающе: — Ребята, давайте отсюда скорей. — А что? — злобно крикнул один, пьянее других. — Че пугаешь? — Знаем мы откуда. Другие двое ухватили его за плечи, зашептали: «Голова-то у тебя тоже на нитке держится!» «Погодите, погодите!» Товарищи уже оттаскивали его, не давали, чтобы он засучил рукав. «Не всех еще перевешали. Зубы у нас есть. Не торчать бы тому на коле!» Ему ударили по шее, уронил шапку, уволокли в переулок. Свет в окошечках скоро погас, но Петр не выходил. За воротами Лука время от времени начинал сонно постукивать в колотушку. Скоро настала такая тишина. Уморившийся конь, тот повесил голову. Мишка сквозь дрему услышал, как кричат петухи. Лунный свет похолодел, в конце улицы желтела, розовела заря. Во второй раз он проснулся от шепота. Кругом одноколки стояли мальчишки, иные без штанов. Но только он открыл глаза, все разбежались, махая рукавами, мелькая черными пятками. Солнце было уже высоко. Петр вышел из калитки, надвинув на глаза шляпу. Густо кашлянул, взял вожжи. «Ну, вот и с плеч долой!» — пробасил, тронул рысью.